Железная логика. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал еще раз Сергей Александрович называется Сергей Михеев. Для ориентира там более 219 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Несмотря на воинственные заявления своих лидеров, сами страны Евросоюза все больше и больше склоняются к тому, чтобы искать другие пути, а не угрозы в адрес России кидать в отношении украинского кризиса. В частности, правящая партия Германии, СДПГ, ее лидер в Бундестаге прямо заявил: не пора ли нам говорить не только, как вести войну, но как ее остановить, положить ей конец. Не знаю, прислушаются ли к лидеру правящей фракции в Бундестаге. Это большой вопрос. Шольц сегодня занят, принимает депеши от Байдена через премьера Польши Туска. На самой Украине все больше и больше смятения, сумятицы и неразберихи. Это признают уже там самые отъявленные русофобы. В частности, скандальная нардеп Безуглая сообщила, что Верховная Рада, главный законодательный орган так называемой Украинской республики, все больше показывает признаки парламентского кризиса. Она рассказала, что заседание Рады пришлось закрыть из-за нехватки голосов. Нардепы просто не приходят. Другой нардеп Гончаренко сказал, что депутаты успели на другом заседании проголосовать по одному законопроекту. Потом был перерыв. После перерыва депутаты просто не вернулись на заседание. Вот. И Безуглая говорит, вот у нас вот-вот заседание оборонного комитета, и если он закончится безрезультатно, в стране начинается парламентский кризис. Вот так, не мугнуло. Хотя парламент, да, не переизбирали, но по законам украинским действующим, если введено военное положение, он может работать дальше. В отличие от президента Зеленского. Ну, конструкция начинает шататься. Она такая, так сказать, внутри поселяется неуверенность, раскол, непонимание того, что будет дальше. Причины все те же самые, о которых мы говорим, да, это провал вот этого наступления, отсутствие успехов на фронте и даже наоборот, наличие явных совершенно неудач, да. Дальше, хотя при этом, ну, нельзя сказать, что ситуация катастрофическая, нет, пока это не так, к сожалению, да, но тем не менее. Дальше непонятки с тем, что же будет в Америке, дальше внутренняя конкуренция, дальше, как бы, да, вот эта вот сомнительная легитимность Зеленского после 20 мая, да и сам парламент, то ли законный, то ли незаконный, не пойми чего. В общем, короче говоря, надо своими делами заниматься. Надо заниматься своими делами, надо как-то вот думать, а что, если вдруг все это накроется медным тазом, а что, если вдруг сейчас какие-нибудь такие, так сказать, перемены настанут, что непонятно, куда бежать, поэтому начинает вся система, так сказать, вся вертикаль власти, вся государственная машина начинает потихоньку, как бы, да, вот, вибрировать, то есть заниматься своими делами. Я думаю, что вот в этом главная причина. Вот, хотя, в общем и целом, какой-то дисциплины там особой Верховная Рада Украины, она и раньше не отличалась, да, по большому счету. Вот, тем более, что, если честно, там, например, если брать фракцию «Слуга народа», то там нагнали случайных людей, когда ее формировали, вообще эту партию, а формировали ее просто на коленке, буквально лепили из вот всех, кого там на улице, так сказать, успели подхватить перед выборами, да, последними. Вот сама по себе эта фракция, она вообще профессионализмом не отличается. Партии как таковой нету, это по большому счету фикция, да. Это я к тому, что там просто вообще очень много случайных совсем людей. Понятно, что уровень вообще украинской политики, он и так невысокий, но вот «Слуга народа» это вообще как бы, ну, какой-то сбор блатных и шайка нищих. И даже блатных там, в общем-то, по-хорошему и нету. Вот просто какие-то нищеброды, которых там набрали, как бы, да, за небольшие деньги, или что-то им обещая там, да, или говоря, что ты сможешь там зарабатывать. Вот поэтому как только это дело начало шататься, как только стало непонятно, что дальше делать, я думаю, что многие из них охладели к этой самой, к этой ситуации, как слесарь Полисов в 12 стульев, так сказать, расклепал ворота и охладел к ним. Вот, ну что, что дальше делать, непонятно. Вот так вот. Вот то есть, ну, в принципе, все это, я говорю, пока еще не фатальные, не катастрофические, но такие неприятные звоночки для того, что называется украинская государственность. Да, украинская государственность под большим вопросом. Ну и как законодательный орган Евросоюза, Европарламент тоже там какие-то чудеса сейчас перед летним переизбранием вытворяет. Они с какой-то бешеной скоростью то одни, то другие русофобские какие-то заявления, постановления печатают. Вот одно из последних, значит, Европарламент потребовал от России вернуть румынское золото, которое было вывезено под гарантией возврата в 16-17 годах прошлого века. Речь идет там больше 91 тонне чистого золота, в пересчете уже там прикинули, это 560 миллиардов рублей. Но так или иначе, этот вопрос уже поднимался и в начале 2022 года, и сейчас какой-то вот очередной всплеск русофобии вывел вот на эту, на какую-то золотую дорожку. И якобы эксперты говорят, что это будут вот деньги, переданы еще в годы Первой мировой войны. Вот. Это лишь такая будет первая ласточка. Другие страны тоже аналогичные претензии с некими там репарациями, рестрикциями в отношении России тоже выдвинутся. Но вот сейчас вот возникло некое румынское золото. Ну, я не исключаю, что это еще один заход на тему, значит, как более или менее прилично украсть российские вот эти 300 миллиардов. Вот, то есть, да, надо, так сказать, как-то вот эти деньги они заморозили, отдавать, конечно, они их не хотят и не будут. Вот, а чтобы такое вот изобразить, по закону их вот спереть нельзя. Да, по закону, даже по их законам, да, вот, особенно без какого-то ущерба для репутации. Поэтому давайте-ка мы сейчас что-нибудь такое понапридумаем, чтобы это выглядело более или менее справедливо, более или менее законно. Ну, например, вот давайте вспомним какие-нибудь исторические сюжеты, да, вот, а давайте, вот, так сказать, скажем, что Россия всегда вообще вела себя очень нехорошо, всю свою историю она поступала крайне, так сказать, несправедливо с бедными европейцами, и вот поэтому, в том числе, надо бы у нее тоже что-нибудь тиснуть, да. А откуда? Как ты у него тиснешь-то? Так-то ничего не заберешь, по большому счету, да? Вот. Ну, а вот есть замороженные эти, значит, миллиарды. Вот давайте из них. Вот. Может быть, так. А может быть, это реакция, кстати говоря, на тоже, так сказать, идеи, которые у нас здесь озвучивались. Да не поискать ли нам царское золото? Потому что, на самом деле, огромное количество ценностей, вот они просто пропали за границей в период революции, как бы и вокруг вот революции, гражданской войны и так далее. А денег там было много, на самом деле, да? И разные вклады, как бы, царской семьи, и много-много-много чего там, да, вот, всякого. Давайте вот, потому что у нас тоже такая идея звучала, я думаю, что это такая тоже попытка как-то тоже каким-то образом отреагировать на эти дела. В общем, все это так, в основном, мне кажется, просто разговоры, вот, потому что требования всяких там репараций, шмапараций и прочее-прочее к современной России, если они не подкреплены однозначным силовым превосходством, или, например, скажем, если здесь внутри России нету откровенных предателей во власти, как бы они бессмысленны. Вы можете что угодно там говорить, там развивать какие угодно там эти самые теории, проекты, вот для того, чтобы себя там подогревать, но в общем и целом, если вы физически этого сделать не можете, то и это все бессмысленно, никто вам здесь ничего не отдаст, ничего вам не обломится. И единственное, что есть, это вот эти самые замороженные активы российские, которые они сейчас заморозили. Вот как бы к ним подобраться, как бы от них откусить кусок, тем более Румыния как бы такая, так сказать, одна из беднейших стран Евросоюза, все равно, как ни крути, беднее нее, по-моему, только Болгария, из членов Евросоюза. Там есть страны и победнее в Европе, там Албания, например, какая-нибудь, да, но из этих самых из членов Европейского Союза Румыния одна из наиболее беднейших. Там, она там где-то на предпоследнем, что ли, месте, так сказать, постоянно болтается. Там, да, Болгария только ниже. Да. Но и то Румыния иногда по некоторым показателям ниже Болгарии даже находится. Вот, а как бы вот так вот тоже им взять и присоседиться, да, и что-нибудь такое, какую-нибудь обиду изобразить историческую, да, вот нам тоже дайте кусочек. Да. Ну и поэтому вот эти вот там какие-то там разговоры. Потому что все в остальном не все это бессмысленно, никто ничего вам здесь не отдаст и вообще ни при каких условиях. Поэтому что там это вдруг вспомнили? Но в том числе, видимо, вспомнили на фоне обострения ситуации в Молдавии. Потому что, например, точно так же, как поляки хотят цапнуть Западную Украину, вот эти все так называемые свои восточные кресла, так сказать, области вот эти, да, вот, точно так же румыны мечтают о Молдавии. Вот и все. И вот как бы так найти такой вот способ, что-нибудь такое, так сказать, придумать. Вроде бы сейчас, да, вот агрессивная Россия, раз, значит, а дальше Советский Союз неправильный, два, а потом, если еще дальше, как бы там посмотреть, ну вот вообще Россия, так сказать, себя как нехорошо вела три. Хотя, если честно, вот все вот эти балканские страны, включая Румынию, Румыния не вполне балканская страна, но тем не менее, вот жить бы им под турками, если бы не Россия, честное слово. И Румыния, это и Болгария, как бы, и вообще все вот эти вот страны, которые там составляют бывшую Югославию, если бы не Россия, вот везде там сейчас была бы Турция. Вот, собственно, и все. Но, конечно, там это самое, ждать от этих вот, значит, негодяев какой-то благодарности исторической, судя по всему, не приходится. Вот более того, они еще что-то тявкают, какое-то там золото, что-то там не так, так сказать, было и прочее, прочее. Я думаю, что вот они как раз вот, ну, это вот в комплексе вот это вот в виде тока, да зуб не имеют, пока, по крайней мере. Да как бы так вот тяпнуть эту Молдавию, елки-моталки, вот, но тут вот вроде Приднестровье, это там что-то какие-то граждане России, там 200 тысяч, тут какие-то гагаузы, там, ну, ну, уже поставили туда президента со своим паспортом, президентшу эту с румынским паспортом. Давайте еще что-нибудь придумаем, в конце концов, да? Ну, как бы нам взять бы и обогатиться? Вот поляки думают про это, венгры про Закарпатье, как бы румыны, значит, про Молдавию, как бы, ну, и вот и все там, и все изображают из себя европейцев заодно, на всякий случай. Про бедную Молдавию и деньги, и любовь к деньгам. Сегодня... Бескорыстную любовь денежным знаком, как у Остапа Бендера, да. Да, и безответно у некоторых, у некоторых стран Евросоюза бедных. Заявление посольства Болгарии сегодня было по информагентствам распространено. Болгария впервые начинает оформлять гражданам России шенгенские визы. Начинают оформлять они с 1 апреля. Но поскольку новость сегодня вышла, это не шутка, да, Болгария, которая вчера буквально отправила металлолом в виде БТРов на помощь Украине. Вот, сейчас заявляет, вот, мы ждем вас, дорогие россияне, приходите, оформляйте Шенген. Да чего ж принципиальные люди, а? Да, но, правда, есть некие ограничения на въезд в Болгарию и на поездки в Румынию и на Кипр. Ну, на Кипр, я думаю, может быть, найдутся желающие. Но, так или иначе, вот принципиальная Болгария, которая кричит, что давайте помогать киевскому режиму, тут вот, что называется, недругом вдруг начнет раздавать Шенген. Странная история. Не, ну эта история такая, она называется «Деньги кончаются». Деньги кончаются, как бы, да, а этот самый большой американский дядюшка, как бы, да, который обещал, типа, всех озолотить, вот года два назад он говорил, все отдавайте, все Украине, вообще все отдавайте, так сказать, все нормально, как бы, я закрою все ваши проблемы, он вообще ничего не дает. Он даже Украине-то ничего не дает, не то что этим, да, этим вообще он ничего не дает, он, наоборот, требует от них, да, потому что, на самом деле, по требованию Америки, вот эти все страны, как бы, сейчас принуждаются к тому, чтобы повысить свои военные расходы, да, ну и, в частности, свой вклад в блок НАТО. Вот и так денег нету. То есть, с них, значит, требуют все отправить на Украину раз, значит, и повысить свои расходы военные, значит, в рамках блока НАТО 2. Вот. А на горизонте только обещания. Обещания, все будет нормально, так сказать, да. Лучшие времена, опять же, скоро настанут. Лучшее будущее для Украины уже наступило. Как Нуланд говорил, Украине нужно лучшее будущее. Вот уже лучшее будущее и организовали. Сейчас, так сказать, лучше даже и не придумаешь. Я не знаю, что может быть еще лучше того, что сейчас там происходит. Вот. И у Болгарии Болгар та же тема, как бы, да, денег не дают, как бы, все это самое вытягивают из страны, вот, а что делать, а где брать, ну, придется, значит, опять этим гадким русским, которые нас спасли когда-то от турок, вот, гадким русским этим придется вот продавать эти визы и ждать их, вот, чтобы они приехали, оставили свои бабки на своих там этих, на наших этих золотых пясцах, так сказать, и так далее, золотые пески там эти. Солнце в бряк, да, и все остальное, это елки-моталки, так сказать, ну, что же делать-то, да, опять дядька американский кинул, да, опять придется вот это, без русских денег никуда. Вот точно же, как кстати говоря, сейчас все приграничное в Финляндии, приграничье банкротится на глазах, вот в том числе, о чем там Путин в интервью Киселеву говорил, да, ну, потому что денег нету, так сказать, эти деньги шли и от русских, вот, в значительной степени. Вот, но меня, конечно, поражает, еще раз говорю, мне поражает вот эта невероятная принципиальность этих людей. Ну, прям такие принципиальные, как бы, друзья Украины и такие принципиальные борцы за демократию, что вот, ну вот, просто вот это самое. Ну, казалось бы, ну, если вы действительно, у вас есть принципы, вот, ну, скажите «нет» и все. Ну, есть у нас деньги, будем голодать, значит. Будем... Но они же отказались, болгары, от российского газа. Да, ради Украины будем голодать. Вот, но надо так и сказать. Вот мы, вот, как бы, у вас такие убеждения, а у нас вот такие, так сказать. Да, мы враги, вот, и это самое, вот, мы не отступим ни на это самое, ни на ни один метр, как бы, да. Вот будем голодать, вот, лишь бы Украина победила. Но нет, нет, понимаете, вовсе они не такие принципиальные, и вообще они не такие, за кого себя выдают. Вся эта Европа и вся эта Америка со всеми своими, так сказать, вот этими, значит, этими иллюстрациями, картинками и рекламными буклетами. Реклама рекламой, как бы, да, а жизнь жизнью. Вот, вот и все. Да, например, в конце концов, там можно говорить, ну, это болгары. Знаете, болгары, так сказать, во-первых, славяне, во-вторых, православные, опять же, в-третьих, так сказать, вообще бывшая, как бы, Восточная Европа, там, под советским каблуком, что называется. Но, извините, а вы не в курсе, например, что эта самая Европа в разы, значит, вдруг увеличила эти самые закупки газа и нефти у Индии, которых у Индии нету? А что же это за газик такой? И что же это за нефть такая? Это российская нефть и российский газ. И прекрасно они это знают. И прекрасно они в этой своей Европе это все знают. Они знают, что они покупают это, то, что они покупают, российскую нефть и российский газ, да, в обход. Но в итоге эти деньги все равно приходят в Россию. Вот все равно приходят и все. Все они прекрасно знают, так сказать. Да, с одной стороны, вот этот вот спектакль, вот, а с другой стороны, вот, в спектакле игра в принципиальность, а с другой стороны, как бы, да, реальная жизнь. Вот и все. Ну, еще про деньги, которые не пахнут, по крайней мере, для американцев, просто интереснейшая история разворачивается. Напомню, на днях Конгресс США запретил ТикТок на территории России, но Байден еще этот законопроект... США. США, да. На территории США. Запретил ТикТок. Ну, блокировку соцсети, да. А вы сказали, на территории России? Нет, на территории России ТикТок и так не работает. Угу. И вот, оговорились, ну, просто. Оговорился, да. Ну, на территории США, конечно, Госдеп, территория США, хотя они свои там санкции у них экстерриториальные, то есть где угодно распространяются, но так или иначе. Конгресс принял закон о блокировке соцсети в США, вот, в случае одобрения Сената, дальше подписание Байдена, в общем, ну, по сути, большая аудитория будет потеряна для китайского сервиса, управляется он, да, китайской компанией, вот. Подоплека в чем? Что до этого говорили, почему так страшен ТикТок, потому что он продвигает неправильные китайские мысли на умы американцев, значит, еще не окрепшие, молодые и зрелые умы, продвигает неправильные мысли. Вот поэтому его нужно запретить. Смысл выяснился вот буквально сегодня, главная подоплека всей этой истории. Бывший министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что мы создаем группу инвесторов для покупки соцсети TikTok у китайской компании. Вот как только заблокируют, мы готовы сразу купить по дешевке, значит, выкупить этот ненужный актив. Хотя TikTok, по сути, по всему миру. То есть речь не про неокрепшие умы американцев, да, влияние китайской пропаганды, хотя там никакой пропаганды практически не было, а про то, что по дешевке хороший актив подобрать, у которого пользователей, подписчиков более чем практически столько же, сколько запрещенным, опять же, у нас в Инстаграме, в других соцсетях, там в Фейсбуке тоже, недружественным нам. В общем, они сейчас сбивают цену, и американцы выкупают. Будем мы зарабатывать. Просто бизнес, больше ничего. Да, ну... Just business, и все, больше ничего вообще нету, да? Не, ну я думаю, что там политическая подоплека тоже есть, да, какая-то. Хотя, действительно, вот эта вот попытка TikTok обвинить в продвижении каких-то там ценностей, что-то я не знаю, я, конечно, не пользуюсь TikTok, но мне кажется, там вообще что-то с ценностями там вообще... Никаких, короткие видеоролики. Никаких там ценностей, да, собственно, и нету. Вот, но, и потом, опять же, там же может размещать кто угодно, там американцы, пусть они свои там ценности размещают там, и прочее-прочее, вот, тошнотворное. Вот, но, наверное, тоже какая-то политическая подоплека есть, но одновременно, да, есть и бизнес, а давайте все приберем к рукам. Это к вопросу о честной конкуренции, честной в кавычках, да. Вот они тоже сторонники, американцы, сторонники честной конкуренции, сторонники свободного рынка и так далее. Ну, давайте вот заблокируем политическим путем, да, значит, а потом заставим, значит, по дешевке продать. Вот и все. Я не знаю, может быть, нам так с Ютубом здесь поступить, хотя не очень понятно, как это технически, так сказать, нам поможет или не поможет, но тем не менее, да, технология понятная. Сначала как бы, да, всем мы рассказываем, что это политически очень плохо. Вот. Они же там говорили, что через ТикТок даже китайцы следят все время за бедной Америкой и за ее подростками в первую очередь. Да. Вот. А потом, значит, заблокируем на этом основании, значит, всех напугаем, потом заблокируем, потом скажем, там, продавайте нам за 3 копейки. Вот, собственно, и все. Ну да, вполне себе, так сказать, такой, я бы так сказал, в стиле Дикого Запада. Вот. Но и заодно показывает, значит, кто чего стоит. А то тоже из себя, так сказать, каких-то этих строят, там, сказать, девочек, да, что это, мол, у нас, вот вы знаете, тут все не так, как у вас. У нас это не то, что у вас. У нас, да, у нас все по-честному, у нас все, вот вы знаете, конкуренция, вы знаете, вот это частная собственность, знаете, вот это свободный рынок. Вот, все вранье. Вот вообще, а вот начало и до конца. И хорошо, что мы сейчас, как бы, да, это можем видеть. Хорошо, что у нас нет. А то нет, просто нас-то все соблазняли этим и говорили, вам надо так же, вам, вы должны такие же быть, потому что у вас-то все неправильно, а там-то все правильно. Вот, вы-то как бы убогие, вас же в лесу нашли, как бы, да, под забором где-то, да, а вот люди, вот, умеют жить, как бы, у них ген демократии в крови, оказывается, все это вранье. Ну и хорошо, что об этом, так сказать, стало понятно. Сейчас новости, затем продолжим. Железная логика. 12:33 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Тут Илон Маск вас подсиживает. Да ладно? Да, ударился. Не пустим. Ударился в философию. Ну. Написал: «Научите людей ненавидеть себя и свою историю, и они окажутся беззащитными перед ментальными вирусами. Их можно легко перепрограммировать». Ну, не убавить, не прибавить. Ну, кроме ненавидеть еще, что предать свою историю. Ну, это ровно то, значит, чем нас тут пичкали, да, довольно долгое время. Значит, вот как я говорю, я родился в лесу, так сказать, да, и это самое, меня нашли под забором и все остальное. Там, неправильная история, неправильные предки, неправильные решения, неправильные поступки, все неправильно. А то, что огромная страна в результате, так сказать, да, получилась, да, ну, это просто какое-то историческое недоразумение. Просто вот недоразумение и все, да. И то, что она, так сказать, столько веков, на самом деле, не просто существует, но и побеждает, ну, это вообще, это как бы, ну, просто какой-то бред вообще, да, так сказать, такого быть не может, да, вот, как мне плохо от того, что я здесь родился, так сказать, как мне плохо от того, что я русский, как мне плохо от того, что я, значит, то, все, пятое, десятое, как же хочется стать, так сказать, американским трансгендером, и так далее, и так далее, но это ровно то, что нам тут вот впаривали в несколько десятков лет подряд, разве нет? Ну, абсолютно, вам должно быть стыдно за это, должно быть стыдно за это, стыдно за это, стыдно за то, вы ничего не умеете, вы ничего не можете, вы ничего никогда не могли, а вот эта вся страна вокруг, она откуда, но это вот она сама по себе, ветром надула. Вот, собственно говоря, с нами, кстати, именно такой эксперимент и проводили. Вот, собственно, и все. Вот. Хотя другим кому-то, наоборот, им внушали на пустом месте, что вот на самом деле у них там какая-то супер-пупер великая история. Наоборот, как на Украине, сочиняли другой миф. Вот здесь вот отрицательное раздували, такой самоубийственный, да? Что хотели внушить? Внушить хотели, что ваша страна такая, настолько плохая, что разрушить ее не грех, что называется, да? Даже наоборот, надо ее разрушить. Ты просто, так сказать, всемирному благу какому-то, да, принесешь большую пользу, если устроишь здесь гражданскую войну или, скажем, какое-нибудь самоубийство, саморазрушение и так далее. А другим, да, в других местах, они другое внушают. Вы что? Да вы же, да от вас, так сказать, человек произошел. Не в том смысле, что вы обезьяны, как бы, а в том смысле, что без вас просто ничего бы не было, да? Вы же центр, вы же просто ось мироздания, буквально, как бы, да. Земли еще не было, а вы уже были. Это все те же люди, да? Вот Маск написал об этом, вот, но это на самом деле как технология, она была осознана, так сказать, вот нами уже достаточно давно. Вопрос только в том, что системно бороться с этим начали как бы недавно. Вот недавно, ну и хорошо, что начали. А вообще, да, как бы это вот один из главных способов, значит, облей грязью всех предков человека, облей грязью, так сказать, всю его эту самую... всю его историческую память, как бы внуши ему, что вообще никого не надо слушать, ничьи советы не имеют значения, старшие просто лошьё, вот, ничего не знают вообще, не умеют, как они вообще дожили до этого возраста, вообще непонятно, должны были сдохнуть давно уже, да? Вот все это расскажи ему, а еще скажи ему, что он самый умный. Почему? А потому что он понял, что все это дерьмо. И теперь он, как бы, да, так сказать, он совсем другой. Он совсем другой. Если, так сказать, еще одеться по это самое подурнее, так сказать, да и покраситься в разные цвета, как бы, ну и все будет нормально, и все. Вот ты уже готовый. А если ты еще что-нибудь отрежешь себе, да на лоб пришьешь, как бы, ну просто, да ты сверхчеловек, ё-моё, супермен. И все. А это все страна твоя, так сказать. Да, вообще, ну все. За супермена могут засудить. Да. Мен же мужчина, это гендер. Ну да. Ну, да, кстати, как они с суперменом до сих пор не разобрались. Супермен. Не, ну, у них, правда, есть и супервумен, как бы, да, но это тоже вот... Мужчина и женщина. Мэн, так сказать, вумен-то непонятно. Вот. Это что-то несовременно. Да. Несовременно, как бы, да, и так далее. Да, Илон Маск-то, он прав, мы и без него это понимали, как бы, но вот... Ну, теперь, теперь, когда сам Илон Маск сказал... Ну, может, он к своей аудитории, к американской обращается. Тогда можно. Вот. Но что касается своей аудитории, то да, действительно, вот опять же, как я уже говорил, на мой взгляд, одна из проблем современной Америки стоит в том, что они стали применять методы цветной революции, которые они обычно применяли за пределами Штатов, стали применять внутри Штатов во время выборов Хиллари, как бы Клинтон против Трампа. И эти технологии, они, в принципе, очень ядовитые и разрушительные. Они вот куда не попадают, начинают разъедать действительность вокруг себя, и мы видим, как это происходит в Штатах, да? А что происходит в Штатах? Они вот эту вот бациллу вкинули, что у вас вся история неправильная. Как только они вкинули, смотрите, тут же стали плодиться конфликты, стала, так сказать, это самое, расти конфронтация, поляризация общества, уже готовы друг друга убивать. Вот. Это тоже к вопросу об их семинарах по демократии, которые они тут развозили везде, в том числе по постсоветскому пространству, да, рассказывая, что вот вы на самом деле как бы просто дремучие, а мы вам сейчас расскажем, как надо жить, как бы, да, как надо самореализоваться и все такое прочее. И вот как только они попробовали у себя, смотрите, их вот ткань этой жизни американской начинает расползаться. Это очевидно, да, все это связано вот с этими там, с такой какой-то самоуничтожительной критикой. Потому что это самое, Штаты стояли как бы на своей, так сказать, основе. Пусть она там тоже мифологизированная была местами. Но на самом деле какая-то мифология, она везде и всегда присутствует, в том числе потому, что, например, скажем, у большинства древних цивилизаций вот история уходит корнями в те времена, откуда достоверных письменных источников очень немного, как бы, да, вот, или как бы и тоже о них можно спорить. Вот со Штатами другая ситуация, вот, они как бы относительно недавно появились, вот, и, в принципе, все достаточно серьезно так задокументировано. Вот, но тоже там своя есть определенная мифология. Но она не давая это все рушить, так сказать, да. В общем-то, на самом деле, довольно такое по-своему, так сказать, уникальное согласие между Севером и Югом, которое позволило после гражданской войны, на самом деле, создать все-таки вот эти Соединенные Штаты, они давай его ломать. Они давай, так сказать, его это рвать на части, так сказать, противопоставлять людей вот, из этих кусков истории. Это, между прочим, то, что нам они все время навязывают. Они постоянно вот навязывают вот это противопоставление разных этапов нашей истории, причем такое вот, ну, бескомпромиссное. Вот это красно-белое, как бы. Вот надо бесконечно друг другу, так сказать, рвать глотки и доказывать, что вот или красное, или белое. Вот. А украинцам они смогли это навязать? Конечно, 100% смогли навязать. Но интересно вот что. Интересно то, что как бы это такое противопоставление, которое рубит историю на части, оно неизбежно ведет к чему? К конфликту. Оно неизбежно ведет к продолжению гражданской войны. И как только они у себя это попробовали... Признаки гражданской войны опять стали как бы, значит, появляться. Вот. Опять запахло гражданским конфликтом. Вот это к вопросу о том, чего стоят все их вот технологии, все эти школы, которые они здесь вот это вот нам впаривали, как бы мы чудом буквально как бы это друг друга тут сенью поубивали, вот, и не разорвали все это на 150 частей. Вот они к себе это дело обратили, и как только они обратили, все, запахло опять гражданской войной. И вот Маск на эти вещи реагирует. Естественно, он не про нас с вами говорит. Он говорит про Штаты, но технологии-то те же самые. Ну так. Технологии те же самые. Ну и, наверное, вершине вот этой американской мифологии как раз та самая американская мечта, к которой стремятся все, кто и живет в Соединенных Штатах, и кто рвется в Соединенные Штаты там через кордоны, легально, нелегально. И вот эта мечта скоро рухнет. Об этом заявил сын Трампа, выступал на Fox News. Почему рухнет? Потому что, как он говорит, экономика Трампа создавала рабочие места для американцев, а экономика Байдена американцев увольняют, заменяют иностранной рабочей силой. Вот он говорит, что 100% рабочих мест при Байдене достались иностранцам. Мы должны вернуть процветание американцев, говорит сын Байдена, ну, да, сын Трампа. Да, на самом деле это политика Демпартии, как бы, да, мигранты, как бы, в том числе как политическая опора, что там будет со Штатами в дальнейшем, пофигу, да. Как я говорю, есть люди, которые, ну, такого, ну, они, так сказать, теорию заговора там раскручивают, в том числе среди трампистов их много, которые считают, что дело не только в деньгах и работе, и в выборах, а вообще желание, как бы, извести под корень, что называется, ВАСПов, да, это самое, White Anglo-Saxon America, этих самых протестов, да, вот как основа Америки, просто под корень их извести нафиг, чтобы их вообще не было. Вот, а те, кто как бы такую теорию, как бы такую злобную не разделяет, вот, они считают, что все дело вот в том, что значит, Демпартии нужны голоса на выборах, да, они заигрывают с миграционной массой, да, а плюс кто-то зарабатывает на этом большие деньги. Это вот и есть Байден, вот кто не в курсе, как бы вот это Байден, это Демпартия, это вот такая вот, так сказать, политика. Ну, а в любом случае она как минимум порождает кучу конфликтов и сталкивает, и это тема недаром Трампом избрана как центральная, не потому, что он ее выдумал, а потому, что она действительно назрела, перезрела, как бы, и, судя по всему, может уже лопнуть, как-то сказать, нарыв. Вот, вот такие дела. Так что посмотрим, что там они будут, так сказать, развивать у себя. Вот. И, но самое интересное, как они собираются решать проблему выборов, потому что действительно есть признаки того, что они, вот, если Трамп дойдет до выборов, они просто, они уже приняли политическое решение подтасовать результаты. Макрон это подтвердил. Да, и что после этого будет? То есть, там, видимо, Трамп побеждает, но не с таким уж, так сказать, огромным разрывом. Вот. И я так понимаю, что нынешняя американская администрация четко себе поставила задачу вот этот вот не такой уж огромный разрыв, как бы, да, перевести в победу Байдена. Вот вопрос, решаться ли на это, и если решаться, так сказать, что, что последует за этим? Потому что, судя по всему, как бы они уже на все наплевали, как бы, и они идут ва-банк, вот, и просто они поняли, что остановить его не получается, и вот дальше можно или убить его, да, как бы, или, или потасовать результаты выборов. Тем более, что, опять же, ну, такой прямо вот какого-то глобального разрыва, видимо, не будет. Там, условно говоря, там в 20-30%, то есть разрыв, наверное, будет там в пределах 10%. Вот, а это, в принципе, как бы понятно, что технически можно, так сказать, убрать. Ну, сейчас рисуют около 5% разрыв на данный момент. Ну, я думаю, с обеих сторон какие-то еще компроматы появятся. Ну и мы видим, как та самая русофобская ржавчина, она разъедает в том числе и олимпийское движение. Вчера были заявления президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Он сказал, что одним из критериев Международного олимпийского комитета для допуска российских спортсменов под нейтральным статусом на Олимпиаду в Париже этим летом, а вот один из критериев будет осуждение специальной военной операции. То есть, по сути, будут какой-то опросник, наверное, будет, не знаю, вот, поддерживать или нет. Если галочка не там ставится, вот они будут разворачивать спортсменов. При этом Позняков заявил журналистам, что организация никогда не пойдет по пути бойкота Олимпиады, всегда будет поддерживать российских спортсменов. Заявления вот показались некоторым комментаторам противоречивыми, но они просто взяты из разных кусков. Сначала Позняков говорил о тех препонах, которые создаются Международным олимпийским комитетом. А второе, что в любом случае, да, когда все успокоится, мы будем на стороне спортсменов наших. Сейчас, секундная пауза. Вести ФМ. Но так или иначе, глава нашего олимпийского комитета обозначил, по сути, ну, достаточно неприятную вещь. Те российские спортсмены, которые будут участвовать в играх, по сути, получается, они нарушили наше законодательство. Ну да, и вот здесь вот, не знаю, мне кажется, вот, мы не пойдем по пути бойкота Олимпийских игр. Надо принимать какое-то решение, в том числе политическое. Ну, во-первых, да, сначала скажем, так сказать, про негодяев. Вот негодяи, которые нам западные, которые долго нам рассказывали про то, что спорт вне политики и все такое прочее, а на самом деле этот самый спорт используют однозначно в политических целях. Олимпиада — это что такое? Это соревнование спортсменов, где они демонстрируют спортивные достижения. Вот при чем здесь какое-либо отношение к какой-либо политической, так сказать, ситуации? К специальной военной операции или, я не знаю, к чему угодно там, да, не имеет значения там. В конце концов, война, на самом деле, сейчас идет в огромном количестве этих самых точек мира. А почему вы не спрашиваете этих спортсменов, других, например, об отношении операции, к операции Израиля в секторе Газа? Почему бы не спросить заодно всех спортсменов, которые туда приезжают? Израиль едет на Олимпиаду со своим флагом. Вот, например, скажем, почему бы не спросить, значит, спортсменов Израиля о том, как они относятся к военной операции своего государства на оккупированной территории государства Палестина? А почему вы их не спрашиваете об этом? Ну, то что, если, так сказать, у вас единые принципы, да, я уж не говорю о том, что это в любом случае противоречит политизации. То есть эти люди, как бы, да, на самом деле, как бы, ну, от начала до конца лживые. Все эти типа борцы за чистоту спорта и все такое прочее. Потому что или вы всех уже давайте, если вы такие честные, это скорее всех давайте спрашивайте о тех или иных ситуациях, вот откуда они там приехали, да? Вот там, оттуда и спрашивайте, так сказать, да? Там, там это, и это. Или, например, скажем, этих самых, как его, спортсменов из Великобритании спрашивайте, как они относятся, значит, к военной операции, которая давно прошла в Великобритании на Фолклендах. Они вот за это или против? Ну так, просто взять и спросить, пусть подпишут, а там видно будет, да? Или еще что-нибудь там. Вот, ну и так далее, да. Вот, то есть это ложь, это фальшивка, это противоречит всем принципам олимпийского движения. Вот, представляете, американских спортсменов спросить, какой там список будет, как вы относитесь, господи, к Ираку, к Ливии, да какому Ираку? Давайте спросим, например, американских спортсменов, как они относятся к атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Давайте спросим. На всякий случай. Ну, так. Ну, пусть у нас просто лежит бумажка потом. Он там поставит свою подпись, а мы будем ее в папочку подошьем. Мало ли пригодится. А дальше там, условно говоря, Корея, Вьетнам, так сказать, да, Югославия, Ирак. Ну, пусть они все вот выскажутся по этим поводам. Или, например, так сказать, Соединенные Штаты Америки сейчас имеют, значит, воюющий контингент в Сирии. Давайте спросим, как вы относитесь, значит, к тому факту, что американские военные вот воюют в Сирии, хотя их туда никто не звал. Вам возразят, что, вернее, мы возразим, да, что мы сейчас за свою землю бьемся, американцы бьются, бились за, говорю, за свои экстерриториальные... Я вам говорю, что вопрос о политике. То есть, если вы или вы ко всем с одними мерками подходите, или тогда получается, что вы выполняете чью-то политическую волю. Вот, значит, вы не самостоятельны. Значит, на самом деле, к тем принципам олимпийского движения, о которых вы говорите, вы отношения не имеете. А вы являетесь просто подразделением чьего-то политического проекта. Да? Это если про них. А теперь про нас. Да? Я не очень понимаю, так сказать, да, зачем этих самых спортсменов вот вставить в такую ситуацию. Да? Мол, ты езжай, как бы, да. Но смотри, если подпишешь, как бы здесь будет проблема. Ну а как ему ехать тогда? Тогда вы его толкаете к тому, чтобы он там, что ли, остался? Вот я не знаю, что им там говорят в закрытом режиме, да, когда, наверное, есть какой-то закрытый режим, но по сути получается так. Значит, если он туда поедет, вы ему говорите, ну, если хочешь, езжай, типа того, да, потому что мы бойкотировать Олимпиаду не будем. С другой стороны, если он там подпишет бумагу, а, видимо, речь идет о том, что надо будет подписывать какую-то бумагу, потенциально он становится фигурантом, так сказать, да, разбирательства здесь, на родине. Так вы к чему его толкаете? Вы или запретите ему, или скажите, вот в этом случае как бы мы сделаем исключение. Но исключение тоже сделать нельзя. Вот нельзя, да? Это вот, между прочим, к вопросу о том, что вот по этой Олимпиаде, да, я бы, честно говоря, взял бы всю ответственность на государство, возложил бы, да, ну, просто государство приняло бы ответственность, сказал бы, мы запрещаем. Дальше тот, кто этот запрет игнорирует, тот самостоятельно уже делает выбор в пользу фактически другого гражданства. А так вот спортсмен говорит, ну ты езжай, вот как, тебе как бы нельзя, ну как бы можно, но когда ты приедешь, у тебя могут быть проблемы. Зачем ставить людей в такую какую-то непонятную ситуацию? Вот, ну я не очень понимаю, да? Вот, ну для чего это делать? Хотя я говорю, может быть мы не понимаем каких-то деталей, может быть им там кто-то что-то там за кулисами разъясняет, но действительно звучит как-то вот так вот. Неоднозначно, да. Или что, вот он должен поехать туда, приехать, ему там говорят, давай подписывай бумажку, а он говорит, я не буду подписывать бумажку. А ему говорят, тогда ты не будешь участвовать. То есть, или надо просто устроить скандал какой-то. Ну, тоже, как политическую акцию можно, например, условно говоря, послать туда делегацию, там, к ним там с бумажками, а они там все, мы не будем подписывать бумажки там. И вот из этого сделать там политическую акцию. Ну, можно, наверное, так. Но это, опять же, значит, то ли получится, то ли не получится, вопрос. Не очень понятно, конечно. Ну, в любом случае, я не знаю, какие-то вот эти унижения, которые нас там заставляют принимать, рассказывая, что вот, ну, людям же надо на Олимпиаде выступить, ну тогда по какой ценой это выступить? Если бы еще хотя бы без флага, то ладно, еще туда-сюда, а их же там еще хуже того, их заставляют подписать бумажку, которую потом могут использовать против них, фактически им говорят, вот если ты осуждаешь страну, из которой ты приехал, да, мы тебя допускаем, вот, а если не осуждаешь, то не допускаем. А зачем вообще людям в этом участвовать, вот в таком, так сказать, выборе? Есть несколько минут, но хотел поговорить с вами о тех, кто уехал. Уехали иностранные работники. И, как пишет сегодня российская газета, дефицит кадров в строительстве за год вырос на треть. Отрасль в топ-5 с самой высокой нехваткой рабочих. Почему? Потому что до пандемии в строительной сфере работало 30% всех иностранных работников. Дефицит, ну, большие инфраструктурные проекты запускаются, поэтому он по сути нарастает. Застройщикам ради заполнения вакансий приходится повышать зарплаты, но что меня в этой заметке, да, не то, что дефицит, ужас, не призывы там еще больше нагонять там из-за кордона кого-то. Мне понравился другой тезис, что сейчас многие крупные компании всерьез занялись обучением персонала, запускают курсы, берут студентов на стажировку, оплачивают целевое обучение. То есть, вот, видимо, в этой ситуации нашли вот такой выход многие крупные строительные компании. Не будем мы ждать, значит, иностранных специалистов высококвалифицированных. Давайте своих растить за свои деньги. Во-первых, иностранных специалистов высококвалифицированных я не встречал, скажу честно. Да? В основном, как бы, это просто дешевая рабочая сила. И это к вопросу о том, о чем Путин говорил Киселеву. Повышайте производительность труда. Понятно, что, так сказать, два солдата из стройбата заменяют экскаватор, как бы, да, но вы это самое, все рассказываете про искусственный интеллект, про 21 век, их еще хрен знает про что, как бы, да, а в итоге получается, что вам нужен просто рабочий с лопатой, который, как бы, бетон принимает, да, и так далее, и так далее. Повышайте производительность труда, вкладывайтесь в новые, так сказать, технологии, про которые столько разговоров, да, значит, применяйте то, что в этом самом, в Советском Союзе называлось научная организация труда, там, и прочее, прочее. Это первое. Второе, готовьте кадры из граждан России. И на самом деле просто смысл в том, что их там отучили к тому, что можно вот работать вот по этой специальности. Просто отучили, и все. Потому что на самом деле нашлось там куча других каких-то возможностей. Или у них это в голове даже этого не было, потому что вы все это заполнили мигрантами, как бы, да, и сказали, а нам вот по-другому не надо. Давайте, крутитесь, так сказать, делайте. Это первое. Второе, по поводу дефицита. Слушайте, а где вот эти все мигранты? А я вам могу сказать, где. Они как сумасшедшие гоняют на своих таратайках и развозят пиццу. Вот и все. Нахрена он будет горбатиться на стройке? Да? Если можно вообще ни хрена не делая, так сказать, да, сесть вот на эту таратайку и пиццу развозить и получать там в разы больше. И это, между прочим, к вопросу пандемии. Это пандемия создала вот эту вот, между прочим, сферу занятости. Нарушая, культ доставки. Нарушая, так сказать, все правила движения. Я вот буквально вот вчера ехал. Вылезают на встречку, вылетают, и всем пофигу. Все делают вишу, как будто это нормально. А что тут нормального, да? Вот об этом задумайтесь. Может быть, давайте вернем их с этих таратаек на стройку. Вот этим самым, да. И глядишь, и, так сказать, и всем будет лучше. Вот так, такие дела. Ну, а так, в принципе, конечно, на самом деле, в любом случае, вот эта тотальная зависимость от иностранной рабочей силы, это все равно, что зависимость от любого другого внешнего фактора. От нее надо избавляться. Внешний фактор, он никогда, на самом деле, как бы, да, так сказать, к самостоятельности не приводит. То есть, чем больше вы зависимы от внешнего фактора, тем меньше вы самостоятельны. И тем, значит, больше у каких-то внешних сил возможностей вами манипулировать. Вот занимайтесь воспитанием, обучением, значит, и привлечением граждан России в сферу своей деятельности. И это и есть главный, единственный выход решения проблем. Создавайте заново школы, рабочие династии, так сказать, отрасль занятости людей, чтобы они вот здесь жили, как бы, и дальше здесь же и работали, чтобы их дети шли туда же, как бы. Вот это будет выход. А вот это сегодня, так сказать, там наберем, как бы, да, быстро построим, продадим и свалим, но это не выход. Это не выход. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ плюс». Сейчас новости, а затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».